Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот венец, я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиль, я в вас. А я смотрю, смотрю на вас. Смятенье, вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот венец, я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиль, я в вас. А я смотрю, смотрю на вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Но вы вдвоем, вы не со мною. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Вот зимний вечер, летний зной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиль, я в вас. А я смотрю, смотрю на вас.